Пришел в себя Данила от того, что в лицо ему брызнули холодной водой. Попробовал пошевелиться, но не смог. Ага, кажется, связали. Вскоре паренек понял, что его на чем-то везут. «Вовремя ваша дрезина подоспела», — услышал он хриплый голос Сильвера. «Дальше идти своим ходом мы уже не смогли. Почти все ранены, да и товар». «Да уж», — согласился с ним кто-то невидимый. «Сильно вам досталось. Чуть у самого дома не отдали душу», — скорбно вздохнул одноногий. «Еще этот волчонок, чтоб его. Если б не ты, пестрый, гнить бы мне нынче в темном туннеле вместе с Карбидом и этими вонючими мутантами». «Может, проучим их?» — предложил пестрый. «Как раз к их логовищу на научной подъезжаем. Пару гранат, 3-4 запала из огнемета и долгая память на долгие годы». Наступила пауза. Видимо, одноногий раздумывал над заманчивым предложением товарища. У Даньки замерло сердце от ужаса. Неужели его новые друзья сейчас подвергнутся кровавой бойне, и невольным виновником этого будет он сам, отплатит черной неблагодарностью за гостеприимство? «Джейк», — возвал он мысленно к своему другу и хранителю, — «пустынный лис, где ты?» В ответ тишина. «Все тщетно». «Нет», — наконец ответил Сильвер, — «не сегодня. Слишком уж риск велик. Ты не видел их в деле, пестрый? Так просто они с жизнью не расстанутся. А нам еще Сциллу с Харибдой проходить». «О чем это он?» — облегченно выдохнув, удивился мальчик. Слова показались знакомыми, но точного их смысла он вспомнить не мог. «Может, ты и прав», — задумчиво ответил второй рейдер. «С этим бацатом и 23 августа каждый раз словно в первый. Никогда не знаешь, какой сюрприз они тебе преподнесут. Твое здоровье, Стылый!» — послышалось бульканье и жадный глоток. Данила тоже ощутил сильную жажду, но продолжал притворяться спящим. «А что там у тебя за сокровище такое?» — вдруг полюбопытствовал пестрый. «Я и рассмотреть этого шмаркача толком не успел, как двинул ему кулаком». «Дурень!» — зло бросил одноногий. «Чуть всю коммерцию мне не сорвал. Ну-ка, дай ему глотнуть из фляги, пора его в чувство приводить». «А ему можно крепак-то?» — усомнился рейдер. «От пары глотков уж точно не помрет». «Ну, дело твое». К Данилиному рту приложили что-то металлическое, от которого в нос ударил сильный дурманящий запах. Губы и гортань обожгло огнем. Мальчик закашлялся и открыл глаза, чтобы тут же их закрыть из-за бьющего в лицо яркого фонаря. Когда луч отвели, он смог наконец рассмотреть склонившегося над ним пестрого. Совсем молодой, бледнокожий парень. Всего-то лет на 5, ну, 7 максимум старше Даньки. И надо же, уже занимается работорговлей. Бандит тоже внимательно изучал лицо пленника, и в его глазах читалось подлинное восхищение с примесью алчности. «Да», — вздохнул он. «Повезло тебе, Стылый, такое сокровище нечасто попадается в руки, надо с умом им распорядиться». «А я о чем?» — самодовольно усмехнулся одноногий. «Сотни на 3 как пить дать потянет». «Думаю, не меньше 4. Вон какая славная мордашка. Ангелочек, да и только. Кстати, похожий малолетний прыщ, говорят, наделал сильного переполоха среди белых братьев. Чуть самого Навуфея не угробил. Не он ли это, часом?» «Потом разберемся», — скривился Сильвер, дотрагиваясь до свежей повязки, наложенной на плечо. «Стылый!» — прозвучал голос кого-то третьего. «К Батсаду подъезжаем!» «Так, ладно, отставить разговоры», — в сильном волнении изрек одноногий. «Готовность номер 1. Тормозим. Доставайте гель». Мотодрезина с скрежетом остановилась. Даньку поставили на ноги. Пестрый при этом сунул ему кулак под нос. «Не дури, мол». Мальчик хмуро кивнул, хотя, признаться, была мыслишка, боднув бледнолицего в живот, спрыгнуть вниз на рельсы и задать стрекача. Но куда он убежит, связанный? По команде Стылова рейдеры извлекли из вещмешков десяток блестящих банок-контейнеров. Когда их начали откупоривать, в нос Даниле сразу ударила волна жуткой вони. Описать, чем именно пахло, он бы не смог. Никогда еще не приходилось нюхать чего-либо подобного этой мерзости. А Стылый, словно в насмешку, зачерпнул из контейнера полную пригоршню зловонной массы белого цвета и, поднеся к самому лицу юного пленника, вывалил все это прямо на Данькину грудь, после чего принялся старательно размазывать. Мальчик едва не заплакал с досады. «Дурачок ты, Юнга», — усмехнулся Сильвер. «Оно для твоей же пользы. Посмотри на других». Действительно, остальные рейдеры проделывали над собой те же манипуляции, что и с тылы зданий. Причем делали это быстро, энергично и со смешками. «Это специальный состав», — пояснил, подмигнув Пестрый. «Он хищников отпугивает». «Каких хищников?» — удивился мальчик. «А сам скоро увидишь», — не стал вдаваться в подробности молодой рейдер. Когда с комбинезонами покончили, каждый из пассажиров дрезины, включая и пленников, получил противогаз, который тотчас же подвергся той же процедуре, что и одежда. «Хорошо, хоть стекла не замазали», — недовольно подумал Данила. Дрезина тихонько тронулась с места. Двигались вперед на малой скорости, словно боясь поколебать сам воздух. Пространство вокруг расширилось, и они оказались на станции. Стылый загодя отдал приказ выключить фонари, но свет и не понадобился, поскольку иллюминации и без того хватало. Настороженно оглядываясь по сторонам, мальчик не понимал, откуда льется свет. Ясное дело, что и на Ботаническом саду, как и на большей части станции Харьковского метрополитена, центральное освещение давно не работало. Однако продолговатые лампы на расчерченном на квадраты потолке мерцали тусклым свечением, равно как и отделанные плиткой стены. «Всем внимание!» — выкрикнул Стылый. «Не делайте резких движений, если, конечно, не хотите быть сожранными заживо». Название полностью оправдывало сущность станции. Высокие колонны, покрытые мелкой керамической мозаикой, обвивали длиннющие лианы. Данила сразу отметил, что эта остановка сохранилась хуже, чем Госпром. Плитка со стен практически обвалилась, белая штукатурка с потолка полностью осыпалась, обнажив мрачный серый бетон. Данькино внимание привлек огромный бледно-розовый цветок с пятью лепестками, вьюнком обнявший одну из колонн. Полуметровое соцветие медленно покачивалось на длинном толстом стебле из стороны в сторону в такт сквозняку. Цветок был красивый. Раньше такие парнишка видел разве что на картинках в книжках, которые когда-то с таким трудом доставал ему отец. Округлые листья, обрамлявшие его, покрывали длинные ворсинки, по которым густыми каплями стекал зеленоватый сок. «Смотри, малый, пора цветения началась», — тихо проговорил Пестрый, указывая на растение. «Упаси бог столкнуться с этой мерзостью без нашего геля. Даже костей потом не найдешь. Это цветы-симбионты. Внутри бутонов обитают опасные плотоядные твари. Сейчас их здесь, к счастью, нет, потому что с началом весны они уходят на поверхность и возвращаются на станцию лишь осенью. Поэтому с началом осени ботанический сад становится на время непроходимым вплоть до следующей весны. Так что зимой мы сидим у себя на базе безвылазно». Даня присмотрелся получше. Пол и стены покрывал плотный зеленый ковер из растений, на котором яркими пятнами выделялись гигантские цветы. Мальчишка встал на ноги, надеясь рассмотреть диковинное создание флоры подробней. Вдруг что-то громко щелкнуло прямо перед его носом. Толстый стебель растения оторвался от стены и резко дернулся в сторону людей в надежде достать легкую добычу. «Твою мать, я что, неясно выразился? Никаких резких движений на территории сада!» — сплюнул под ноги Стылый, больно стукнув Даньку по затылку. Паренек судорожно сглотнул. Ему почему-то резко расхотелось любоваться этими диковинными цветочками. К тому же внимание привлекло нечто совершенно другое. Огромная крыса-переросток стремительно бежала по рельсам, стараясь поскорее проскочить пролет с агрессивными растениями. Но не тут-то было. Желтый цветок медленно потянулся к грызуну, будто предлагая себя понюхать. Крыса неожиданно остановилась, впав в странное оцепенение. Длинный стебель с молниеносной скоростью кинулся к зверьку, обвивая его тушку кольцами, словно удав, с такой силой, что послышался хруст ломаемых костей. Подняв беспомощного грызуна в воздух, лиана поднесла его к соцветию. Мгновение, и брызнувший на мохнатое тельце сок растворил задушенную крысу без остатка. Ничего себе! Теперь многое в поведении рейдеров становилось понятным. Меры предосторожности, принятые ими, уже не казались странными. Наоборот, вдруг захотелось вылить на себя дополнительную порцию вонючей дряни. Как понял мальчик из разговоров бандитов, состав геля является главным военным секретом алексеевцев, и разглашение его каралось смертью. Ботанический сад с его растениями-убийцами играл роль надежного заслона на пути тех, кто вздумал бы добраться до Алексеевской через туннели подземки. Данька вспомнил недавно виденную чудовищную паутину со скелетами крыс. Там хоть кости остались, а эти цветочки даже их переваривают. Может, потому и вымахали такими огромными. Дрезина снова нырнула в туннель, оставив позади страшную станцию. «Ну вот, почти дома», — с нескрываемым облегчением выдохнул Стылый, снимая противогаз. Рейдер достал большую флягу и разлил содержимое в протянутые работорговцами стаканчики. Выпив по одной, бандиты захотели повторить, но Одноногий решительно завинтил пробку. «Впереди еще Харибда, мать ее! Рано расслабляться!» И суеверно сплюнул три раза через левое плечо. Чем именно страшна станция 23 августа, Данька так толком и не понял. Если Боцат, оккупированный чудовищными растениями-хищниками, страшил, но, в общем, укладывался в представление мальчика об окружающем мире, то со следующей точкой харьковского метро все обстояло несколько иначе. Бандиты утверждали, что станция способна менять облик. То есть, всякий раз, минуя ее, нельзя предсказать, чем она тебя удивит. То вдруг, откуда ни возьмись, появится огромный провал, и хорошо, если успеешь затормозить на краю пропасти, или развернется потолок и загремит, зашумит гигантский ледяной водопад, смывая все на своем пути. Куда потом девается такая прорва воды, никто не знает. Будто кто-то открывает пробку в исполинской бочке. А то извернутся по-хитрому змеи туннели, и путники оказываются в таком месте подземки, куда и не думали попасть. Как-то раз отряд рейдеров забросило на площадь Восстания, в зону, контролируемую ваххабитами. И угораздило же алексеевцев попасть туда в пятницу, в священный для мусульман день. Туннель-перевертыш выплюнул ушедших на промысел работорговцев прямо посреди подземной мечети, где правоверные совершали торжественный намаз. Что тут началось? Из 20 охотников за живым товаром выбрался из кровавой мясорубки лишь один. Звали этого счастливца Стылым, и на той злополучной станции он оставил оторванную взрывом гранаты ногу. А все говорят, августовский хозяин шалит. Железный солдат. До катастрофы стояло себе колоссальное чугунное изваяние на перекрестке улицы 23 августа и проспекта Ленина, пугая харьковчан своим жутким видом и огромным не по фигуре автоматом ППД. Правда или нет, но каждую ночь гигант сходит с пьедестала, спускается в метро и обходит дозором подземные владения. Поэтому в районе полуночи на 23 августа лучше вообще не соваться. Живым не уйдешь. Потому что как раз на эту пору суток приходился пик чудес, творящихся на станции. Сильвер нервно поглядывал на светящийся циферблат хронометра, показывающий начало 12-го. Вроде еще успевали проскочить. Но кто его, железного солдата, знает? Взбредет в чугунную башку какая блажь, и сойдет он под землю раньше времени. Если честно, то Данька не очень-то верил во все эти страшилки. Реальная жизнь, как он успел понять за свой короткий век, гораздо жестче и ужаснее любых сказок. Ему просто было любопытно. И, в принципе, он бы не прочь хоть одним глазком взглянуть на этого металлического монстра. Стоящий на носу мотодрезины и выполняющий роль вперед смотрящего пестрый, предупреждающе поднял вверх руку. Рейдеры и пленники притихли. Прямо по курсу показался свет. Минута, и дрезина выкатилась на станцию. Та же архитектура, свойственная почти всем станциям самой молодой и меньше всего финансировавшейся Алексеевской линии. Широкая полупустая платформа и два ряда колонн, поддерживающих рифленый потолок. В отделке преобладали нежно-коричневые и светло-красные цвета. Все это удалось рассмотреть благодаря тусклому освещению, льющемуся из-под потолка. Почти все лампы работали. Но почему? Кто их менял и кто продолжал подпитывать их энергией? «Успеваем, успеваем», — глядя на часы, нервно твердил Стылый. «Ну давай, давай, еще немного». До конца платформы оставалось каких-то 20 метров, как вдруг мощный толчок сотряс землю. За ним второй. Дрезина замедлила ход. «Спускается, мать его!» — ругнулся пестрый и до крови закусил губу. Данька сначала не понял, но потом до него дошло. Эти толчки не что иное, как шаги исполинских ног. Так что же это получается? Выходят все байки о железном солдате не просто жуткая сказка. 15 метров. Еще одно сотрясение. Облицовочная плитка на стенах пошла трещинами. Колонны задрожали, посыпалась штукатурка. 10 метров. Новый толчок. Рифленый коричневый квадрат, сорвавшись со стены, упал на мотодрезину, разбившись в дребезги о ржавый поручень. 5 метров. Толчок. Жуткий скрежет сминающегося металла, будто и впрямь сгибалась пополам огромная полая внутри статуя, медленно спускающаяся по тесному шурфу подземного перехода. В воздухе клубилась известковая пыль. В дальнем конце станции прямо из белой завесы появилась огромная черная рука, но в следующую секунду дрезина покинула станцию. «Прорвались!» — нервно перекрестился бледнолицый бандит. «В туннеле он не сунется. Слишком тесно. Побоится застрять!» «Что это было?» Перед глазами Даньки по-прежнему стояла жуткая уродливая рука с квадратными черными пальцами. «Морок!» — утирая взмокшее лицо, ответил стылый. «Морок, способный убивать. Он не взял с нас плату на этот раз, значит, следующий потребует двойную». «Плату?» «Да, плату. Человеческими жизнями». Данька подавленно молчал, хорошо понимая, что путь к возможному бегству для него окончательно отрезан. Сунуться на жуткую станцию в одиночку он теперь ни за что не отважится. Ничего страшнее ожившей металлической статуи он в своей жизни еще не видел. Капкан окончательно захлопнулся. Данька достиг конечной станции Алексеевской линии. Тупик. Бесславное завершение с таким трудом пройденного пути.